Глава 3. О том, что думал товарищ Старосила и как он присутствовал на заседании реставрационной комиссии. Как Гурий посетил подвалы под собором Петра Митрополита. Как актер Ксанфий Лампадович Старков шел в Кремль и как Еварест Чаев встречал свою мамашу. Часть первая. Первым вопросом, когда профессор встретил Гурия, посетившего реставрационные мастерские, первым вопросом был все тот же. Где, наконец, скрывается Селестенников? И почему он не желает посетить профессора? Лицо у профессора было встревоженное и надменное. Он вынул из кармана засаленную открытку, он передал Гурию ключи от подвалов собора Петра Митрополита, не сопровождая, как всегда, передачу вещи, которую ему приходилось держать в руках, притчей или сказанием. Он вставил только, что сегодня на заседании реставрационной комиссии ожидается товарищ Старосила, видный, но разжалованный постановитель. Он не без гордости показал Гурию мастерские, в которых работало 6 человек мастеров. Он шел, раскидывая маленькими ножками обрывки бумаги, чертежи и рисунки. Он показал Гурию несколько икон, освобожденных от наслоений времени. Гурия всегда обижали освобожденные иконы. Его злила наглая самоуверенность расчистителей, зараженных археологическим зудом и докапывающихся не до того, что талантливей и прекрасней, а до того, что старей. Бездарные эти дураки перепортили десятки тысяч икон в России и испортят еще больше. Гурий увидел изразцы XVII века. Он с теплым волнением дотронулся до тонкой, нежной и синей поверхности их. Над ними еще парил восток, и вспоминались купола мечетей. Он улыбнулся. Профессор напомнил ему, что изразцы эти, возможно, привезены с востока одновременно с плитой на могиле епископа Варлаама. «С вашим приездом, — вдруг сказал профессор Черепахин, испытующе заглядывая ему в глаза, — уважаемый Гурий Иванович, наступила некоторая оживленная атмосфера, и усложнились события в Кремле, чему я рад. Чему я рад?» События эти даже отразились на председателе местного совета, который внезапно и удивительной манерой выразил желание посетить заседание нашей комиссии. Гурий не поинтересовался узнать, какова странная манера товарища Старосила извещать о своем присутствии. Гурий уже был в дверях, когда профессор сказал ему быстро, одной рукой указывая на деревянные козлы, стоящие в коридоре, другой же вращая открытое письмо подле глаз Гурия. Заметили, многоуважаемый, постель человека, вскочившего в город на медведе? Я уважаю отвагу. Мой сын погиб добровольцем на французском фронте. Я позволил Еваресту Чаеву, поскольку он беден, спать в коридоре. Легенды. Легенды создаются о том, как я ищу своего сына. И вот актер Ксанфий Лампадович Старков пожелал, несмотря на свои преклонные годы, посетить наш угол. Он уже теперь, наверное, народный артист какой-нибудь республики. Вожди плачут, глядя на его игру. Я не спал несколько ночей. Я придумал тезисы, глубоко уважаемый Гурий Иванович, и мне хотелось бы огласить вам тезисы. Несокрушимое православие немощно и хило. Едва ли вы будете уделять ему ваше профессорское внимание. Кто знает, милый Гурий Иванович, но пока я набросал тезисы о том, как и каким путем можно превратить Кремль в некий гигантский музей не только искусства, но и истории. Истории древнерусской, без которой невозможно себе и представить теперешнюю советскую историю. Вы предлагаете? Я, собственно, желал бы с вами посоветоваться, и вы один. Один сможете и понять меня, и помочь. Самое главное — помочь мне в моей работе. Обширная история Кремля, подвиги князей, их любовь и ненависть скоро будут в самом непродолжительном времени известны всей Европе и без того интересующейся русским искусством. Мой сын Донат обладает великим жаром любителя истории, и он поведает всему миру на французском или английском языках. Он ими обладает в совершенстве, нарисует историю Ужгинского Кремля и вся Европа. Я, дорогой Гурий Иванович, был в прошлом году в Европе, во Франции. Я видал десятки совершенно гнусных по своим архитектурным достоинствам замков. А посмотрите, какое количество автокаров возит по этим замкам сотни тысяч туристов. Вся Европа, прочтя книги Доната и его школы, его учеников, заметьте, Европа ринется к нам и обомлеет. Вот это да, как говорит мой любимый писатель Глеб Алексеев. Мы подчищаем наш Кремль. Вы мне помогаете. Я провожу вашу кандидатуру в соответствующих инстанциях. Ваши родовые, так сказать, знания безграничны. При иных обстоятельствах вы были бы здесь митрополитом или князем. Ведь музейных церквей, строго говоря, в Кремле 10. Остальные надо обставить историческими событиями, чтобы они стали ценны. Здесь был Лжедмитрий. Да, был. Маршалы Наполеона кутили в митрополитчих покоях. У меня остались даже их стаканы в музее. Петр Великий. Многие. Пилсудский. Бог в помощь, сказал Гурий. Профессор обогнал его в коридоре. Икона болталась у него под мышкой, он ее захватил, должно быть, вместо портфеля. Он заглянул в лицо Гурию. — Так значит, нет? — сказал он шепотом. — Так значит, нет. — тоже шепотом ответил Гурий. Профессор Черепахин посмотрел ему вслед с удивлением и с каким-то удовольствием. Профессор встретил членов реставрационной комиссии Буценко-Будрина, архитектора из мануфактур Колпинского, представителя власти и партии товарища Старосила. Товарищ Старосила сел и, пока не открылось заседание, сказал, чтобы его заявление не было принято официально. «Строго говоря, ваши заседания и попытки восстановить храмы реакционны. Можно докатиться до того, что и мощи будешь защищать от расхищения, а на мощи мне плевать, граждане». Профессор Черепахин сказал ему, «Вот я изложу сегодня некоторые тезисы моего доклада в губернию и посмотрим, что вы на это возразите. Мое предложение, как мне кажется, вполне солидаризуется с вашим мнением». Товарищ Старосила сидел грузный, большой, в боевой своей одежде, продымленной порохами многих фронтов, и, никого не слушая, думал свое. Вот уже истекают 3 месяца, в конце коих, как ему дали понять, в губернии, его смогут возвратить, если он будет трезв, так как все посылаемые в Кремль начинали пить через 2 месяца. Товарищ Старосила твердо трезвовал. Он убежденно скучал в уездном затхлом городишке, лежащем против огромных мануфактур и никак не связанном с мануфактурами. Раньше город Ужга жил паломниками, гостиницами, ресторанами, в которые ездили кушать волжских стерлядей купцы и офицеры. Доживали свой век здесь чинуши в отставке, любуясь своими особнячками. Кремль стоит высоко над рекой, воздух чист и близки горы для прогулок и для грибов. А теперь в особнячках благочестивые старушонки даже ванные не восстанавливают, чтобы избежать вселения коммунистов. Старорежимное городское самоуправление паром стеснялось провести между мануфактурами и Кремлем. Фабричные смуты, изволите ли видеть, боялась. Тихое благолепие городка потревожить. И мост воздвигли через Ужгу, кирпичный, низкий, сводистый, чтоб пароход не смог проскользнуть под него, и чтобы фабричные по шоссе версты 3-4 шли сюда от фабрики и являлись усталые, смиренные. 11 мощей, черт возьми, красовалось в кремлевских церквах, 15 угодников числил в своем активе Кремль, и к тому еще 4 чудотворных иконы. В Пасху с соседних губерний, уездов и даже из столицы за исцелением и чудесами заполняли город от 10 до 15 тысяч богомольцев. Митрополит выходил в одежде, стоимость которой оценивалась в 1 000 000 рублей. Одежду-то все-таки съел волжский голод. А мало товарищ Старосил и его предшественники истратили крови для того, чтобы выпросить ассигнование на разборку моста, чтобы под ним пропустить пароход «Полярное сияние» и тем связать мануфактуры и Кремль. 6 лет стоит недвижно пароход, и дело ограничивается лишь тем, что приписывают каждый год пароход к новому владельцу, тресту или учреждению. Числился он даже 1 год за уездным исправдомом. Думали поймать на удочку мануфактуры и приписали его к ним. А те тоже схитрили и проектируют теперь мануфактуры превратить в уезд. А город Ужгу и его Кремль — в волость. И таким образом опять пароход «Полярное сияние» и его голодный капитан окажутся в горкомхозе. И товарищ Старосила горько рассмеялся, и все удивились, так как профессор Черепахин докладывал, какие наличники удалось восстановить реставрационной комиссии и сколько потребуется испросить ассигнований на восстановление Алексеевской шатровой церкви, и что проект о Кремле-музее сможет поколебать остановившееся на месте дело реставрации Ужгинского Кремля. «Богомазы у вас живут при музее», — вдруг прервал доклад профессора Черепахина товарищ Старосилу. «Почему ночует у вас богомаз Чаев?» «Много я разговаривал с этим богомазом», — немедленно ответил профессор. «Мечты у него странные. Хорошо бы, — говорит, — иметь шерстяной костюм в своей жизни. В религии сомневается, и откровенно, как член ЦКБУ, я вам скажу, не подослали ли вы его, товарищ Старосила? Не шпион ли, подумал я? Или расследователь, так как ко мне приезжает актер Ксанфий Лампадович Старков?» «Кто?» — спросил товарищ Старосила. «Актер академических театров и народный артист многих республик Ксанфий Лампадович Старков. Не делали вы, томясь скукой, такого распоряжения? И не подозреваете ли многих?» «Такого распоряжения не было. И спать ему здесь незачем. И это я ставлю на вид реставрационной комиссии. И в остальных ее успехах я согласен. Пока не будет инструкций, изменяющих ее вид». Товарищ Старосила вежливо поклонился и вышел. Профессор Черепахин сказал: «Вернемся ж к основному вопросу нашего заседания». Часть вторая. Кандидатуру твою выдвигают Вавилов в руководители, в заместители руководителя культурно-просветительной деятельности ткачей. Во! Разрабатывай дилеммы, рыжий! А у меня пролетарии. Мезенцев собрал руками к своему животу 3 головы думающих и сказал так, чтобы Вавилов слышал: «Такое соображение. Губерния наша, которая и раньше не была производительной, а жила, существовала на отхожие заработки, теперь в положении города. И вот, окончив уборку, выясняют, что недород. Мы и пошли. Мы приходим в ВИК и видим столы. Где же, спрашиваем мы, у вас председатель? Встает такой рабочий крестьянский мужик. А вот, — отвечает, — у этого стола. И стол тот, как сосна в лесу, ничем не отмечен, заметьте. Мы подходим к этому столу и прикрепляем заказанный ранее типографский плакат. Председатель волисполкома. Душа у него смазана. Мы его обдокладываем так и этак, а губысполком и центр предполагает, ввиду надвигающегося недостатка, вежливо выражаясь, перенести не только производство, но и город на паёк, и посему приписать все окружающие мануфактуры деревни и села к городу мануфактуры, дав им название пригородов, дав им номера улиц и номера домов. А пока мы представляем вам мандат от имя РЭК и право принимать заказы на номера для домов и на таблички с наименованием улиц. Табличка стоит, писанная на жести, 3 рубля. Задаток — рубль. Получаешь квитанцию. Мужик жаден. Мужик завидует пролетарию. Мужик есть мужик. Его надо жмать. Ежели обойти 2000 домов, а ежели 5, мы думаем, — заорал восторженно Колесников. — Гусь-богатырь, ты посмотри, как мы думаем. Часть 3. Едва Гурий закрыл за собой дубовые подвальные ворота, едва он ступил несколько шагов, и сухой песок заскрипел под ногами, как сухой восторг потряс его тело. Он правильно прожил эти первые дни в Кремле, и тот, который находится с ним, доволен. Профессору даже непонятно, почему замечательный воспитанник Академии отказывается от духовного сана. Хлобыстайн Нетакаевский с изумлением смотрит, как Гурий правит корректуры. Агафья умилена, так как Гурий вдруг во всем согласился с ней. Да и она признала правильным печатание Библии. Монах Николай ждет в типографии первые оттиски Библии. Поломойка и стрепуха Агафья, которую все обездоливали, оказалась не только красавицей, но и великоразумным человеком. Она в несколько дней разобралась и в технике печатания книг, и в счете на листы, и даже в весе и в размерах бумаги, предлагаемой типографией. Свет от ворот скрылся, Гурий зажег свечу. Подвал раздваивался. Направо шли монастырские склады, сюда клали на сохранение скарб мирян при нападениях врагов. В мирное время здесь хранили хлеб и даже вгоняли сюда скот. Здесь же висели монастырские весы, и здесь монастырь принимал свою часть с мирских промыслов. И здесь же измерял добычу со своих обширнейших угодий. Налево находились подвальные часовенки и ниши с останками прославленных отцов кремлевских. И здесь же лежал первоосвятитель кремлевский, епископ Варлаам. Гурий повернул налево. Чем дальше, тем суше и туже воздух. Шаги звучали, как ветер. Темнота, рассеиваемая светом свечи, казалась серой и короткой. На стенах Гурий видел бронзовые остатки подсвечников, канделябров и лампад. Лампады перед могилами епископов тлели неугасимо целые столетия. И в 17-м году проезжие матросы с каких-то металлических судов ворвались в подвалы, думая найти здесь офицеров. Долго они блуждали, сорвали бронзу и, убедившись при выходе на солнце, что это не золото, не доходя даже до своего корабля, покидали лампады в Волгу. Воздух поизумрудил, заколебался. Гурий понял, что близко зала, где лежит епископ Варлаам. Сердце Гурия встрепетно встаяло. Он остановился, вздохнул и, высоко подняв свечу, шагнул. Золотой узор изукрашивал на могильный камень епископа. Камень был огромен и темно-зелен. Его привезли из Персии. Он похож на ложе, его изголовье изобилует надписями легкомысленных персидских поэтов. Князья ужгинские так презирали басурман, что даже не верили их письменности. Надписи эти они считали орнаментом. «И они правы», — подумал Гурий. «Все проходит и забывается, все мысли и поэты. Остается один орнамент». Гурий вспомнил грубую скуфью и палку епископа Варлаама, которые хранятся в соборе. Епископ, наверное, был скуп, суров и сутул. Он ходил по земле, собирал людей к Христу. Он умел их увещать ласково и умел гнать плетью. Он умел их вести. Горечь овладела сердцем Гурия. Он упал на колени. Он просил того, который был с ним, не отходить от него, не лишать его милосердия и смирения. Путь им избранный тяжел и долог, но он полезен церкви. Он пойдет по нему. Его не свяжут ни отец, ни дом, ни жена. Жена. Он вспомнил Агафью. Он смотрел на камень. Золотой орнамент на зеленом камне, а камень похож на ложе. Ложе. Ложе его и Господь его. Он отказывается от епископства не ради женщины. И отказался он тогда, когда не свершилось еще в Кремле появление Агафьи. Кто посмеет сказать и посмеет подумать, что Агафья, ее нежное и великое тело святейшей девы и хозяйки, поколебало его? Утром сегодня он проходил мимо ее комнаты, и дверь она сама, он видел ее руку, она сама распахнула дверь. Она стояла, держа белую одежду в руках, глядела ему в рот, и он видел ее тело, в котором каждый мускул лопотал о силе и обилии. Гурий сказал ей: «Господь с тобой, жено», и закрыл дверь. Ему показалось, что он услышал плач за ее дверью. Он остался доволен и тогда, и сейчас. Он трепетно вгляделся вглубь изумрудного мрака. Дуновение белых и нежных шагов послышалось ему. Он встал. Он увидал опять белые одежды. Страх и ужас потрясли его. Он потерял свое тело. Он его уронил. Он испугался падения. Гурий ощутил огромную боль в голове. Он ударился головой о ложе епископа Варлаама. Золотые персидские надписи ринулись вниз. Он сбивчиво начал сбирать молитвы. Молитвы рыскали вокруг него, и ни одна из них не была ему верна. Он испуганно закрыл лицо руками. Он услышал ласковый голос: «Простите, отец Гурий, я прерываю вашу молитву, но сами вы просили меня найти вас во что бы то ни стало для передачи вам корректур первого листа Библии». Гурий увидал монаха Николая в длинной белой рубахе. Лицо у него было счастливое. Гурий перекрестился. Он взял оттиск первой страницы, набранной простым и дешевым Цицера. «В начале бе слово», — прочел он и тихо заплакал. И Николай тоже кротко прослезился.